Материал 5. Место преступления было рядом. Август 2022 года. Беседа с Кензи Хираути и записи о ходе расследования. Летом следующего года, после того, как опубликовали «Странный дом», ко мне за помощью обратился некий мужчина, господин Кензи Хираути. За 30, из деревни Симодзё в префектуре Нагано, работает в офисе. Примечание. Префектура Нагано расположена в центральной Японии, в регионе Тюбу. Несколькими месяцами ранее он приобрел старенький дом в своей родной деревне. Дом этот находился в гористой местности. Дорога оттуда до работы занимала на автобусе около часа. Хотя каждый день проводить столько времени в пути было утомительно, зато в пешей доступности от дома имелись продуктовые и другие магазины, так что в повседневной жизни неудобств не было. Кроме того, дом окружала богатая природа, и для господина Хираути, любителя прогулок и фотографии, это место казалось идеальным. Ну а больше всего его привлекла стоимость участка, сущий пустяк по сравнению с ценами в городе. Поскольку агент по недвижимости сказал, что дому 26 лет, до осмотра господин Хираути ожидал увидеть обветшалое здание. Но в действительности дом оказался чистым и не выглядел запущенным, поэтому господин Хираути сразу же решил его купить. Однако спустя некоторое время после того, как он поселился в этом доме, господину Хираути открылось одно обстоятельство. Однажды вечером, лежа в кровати, он смотрел на своем смартфоне карту мест с трагической историей. Карты мест с трагической историей — это сайты, на которых пользователи делятся информацией о местах, где произошли убийства, несчастные случаи со смертельным исходом и другие трагические события. Самые известные из них — Асима Теру, но существует еще несколько аналогичных сервисов. В тот момент господин Хираути изучал приложение «Места Японии с интересной историей». Он узнал о нем во время обеденного перерыва, когда болтал с коллегами, и решил посмотреть его после работы вечером, чтобы было о чем потом поговорить. Когда господин Хираути открыл приложение, на экране появилась карта Японии. Места с интересной историей были отмечены звездочками, и если нажать на них, можно было ознакомиться с подробной информацией. Сначала господин Хираути решил проверить квартал Кинситё в Токио, где жил во время учебы в университете. Он увеличил карту Японии и начал искать многоквартирный дом, находившийся на севере от станции Кинситё, где он жил 4 года. Но, найдя нужный дом, господин Хираути обратил внимание на тот, что располагался в 3 домах от него. Это здание было отмечено звездочкой. Господин Хираути нажал на нее, и внизу экрана появилась надпись «Адрес, Токио, район Сумида, квартал Кинситё, микрорайон 10, дом 10». Дата – 26 мая 2009 года. Место происшествия – двухэтажный дом. Детали. В этом доме произошло двойное самоубийство. Также ходят слухи, что по ночам в окнах смутно виднеется неясный силуэт человека. Господин Хираути был потрясен. Действительно, в том доме когда-то произошло двойное самоубийство. Он хорошо помнил, как тогда весь район заполонили полиция, журналисты и зеваки. Впоследствии поползли слухи, неизвестно правдивые ли, что в окнах пустующего дома мелькает чья-то тень. Вероятно, кто-то из местных жителей и разместил информацию в приложении. После этого господин Хираути решил поискать на карте другие места с историей, о которых он знал. Заброшенная больница на северо-востоке Японии, куда он ходил с друзьями на испытание мужества во время летних каникул в старшей школе. Примечание. Испытание мужества – игра на проверку смелости, которая заключается в посещении мест, куда люди боятся ходить. Место самоубийства на острове Сикоку, о котором рассказывал его любимый видеоблогер. Тоннель неподалеку от дома его родителей, где произошла авария, в которой погибло 5 человек. Почти все эти места были отмечены звездочкой. Кроме того, из любопытства он проверил на карте руины храма Ханодзи в Киото, и приложение любезно выдало информацию. 21 июня 1582 года Ода Нобунага погиб в результате предательства. «Довольно надежное приложение», — подумал господин Хираути. Погруженный в разглядывание карты, он и не заметил, как время перевалило за полночь. Господин Хираути уже собирался ложиться, так как утром ему нужно было на работу. Но перед этим захотел проверить еще одно место. Он передвинул карту в горную местность деревни Симодзё, префектуры Нагано. «А есть ли интересные места в этом районе?» — подумал господин Хираути. Это было скорее желание убедиться, что рядом нет ничего подобного, и успокоиться, чем любопытство. На экране появилась карта окрестностей его дома. На ней была звездочка. Господин Хираути увеличил карту, чтобы проверить ее точное расположение. Чем больше он приближал, тем яснее становилось, что звездочка находится совсем рядом с его домом. В конце концов, он увеличил масштаб настолько, что смог разглядеть отдельные дома, и в этот момент его охватило странное чувство. Местоположение, дорога перед домом, расположение соседних домов — все это было ему знакомо. Он невольно затаил дыхание. Звездочкой был отмечен его собственный дом. «Сейчас покажу вам эту карту», — сказал господин Хираути и начал водить пальцем по экрану смартфона. «Изначально, получив от него письмо, я собирался лично наведаться в деревню Симодзё. Однако господину Хираути внезапно назначили командировку в Токио, и в свободное время он приехал в офис издательства «Асука Сенся», публикующего эту книгу. Где мы с ним и встретились. Сидя по другую сторону стола в приемной, он показал мне и моему редактору, господину Сугияме, экран смартфона. Одного взгляда на карту было достаточно, чтобы понять, что это довольно малонаселенное место. Более 70% территории занимал лес, а жилые дома можно было пересчитать по пальцам. На этом фоне яркая звездочка выделялась и смотрелась несколько неуместно. Господин Хираути нажал на звездочку, и внизу экрана появилась надпись «Адрес, префектура Нагано, деревня Симодзё, дом 10». Дата — 23 августа 1938 года. Место происшествия — дом. Детали — труп женщины. 1938 год. Более 80 лет назад. Дом господина Хираути был построен 26 лет назад, то есть намного позже описанных событий. Скорее всего, труп женщины был обнаружен в доме, который раньше стоял на этом месте. Хираути. Конечно, я думал, что это всего лишь фейк. В конце концов, такие приложения любой может добавлять информацию, и много людей, скорее всего, пишут неправду, шутки ради. Но как-то это странно, слишком реалистично, что ли. Трудно поверить, что это шутка, согласитесь? Автор. Действительно, если бы это была шутка, то, наверное, придумали бы что-то более впечатляющее. Например, там погибло много людей, или там появляется призрак без головы. Хираути. Да, именно. Не похоже, что автор этой заметки ставил целью напугать кого-то. В описании просто констатируют факт, и в этом есть какая-то странная убедительность. Автор. Кстати, а вы сами сталкивались с чем-нибудь необычным, живя в этом доме? Хираути. Нет, ни разу. Я не ощущаю какой-то особой связи с потусторонним миром и никогда не видел призраков. Но, тем не менее, как-то жутко. Думая о том, что когда-то там умер человек, то по вечерам, когда я выключаю свет, начинаю воображать всякое. Автор. Да уж. В этот момент мой редактор, господин Сугияма, который молча слушал всю нашу беседу, наконец подал голос. Сугияма. Может, попробуем узнать, что именно там произошло? Он пальцем указал на экран смартфона господина Хираути. Адрес. Префектура Нагано, деревня Симодзё, дом 10. Дата 23 августа 1938 года. Место происшествия – дом, детали, труп женщины. Сугияма. Мне кажется, прежде всего нужно подумать над тем, кто мог это выложить. В такие приложения информацию добавляют, грубо говоря, процента 2 людей. Во-первых, это может быть человек, который жил рядом и знал о происшествии не понаслышке, как, например, с двойным самоубийством в Кинсетё. Во-вторых, это может быть человек, который узнал о происшествии из книг или интернета, как, например, история с Набунагой в Ханодзи. В этом конкретном случае я склоняюсь ко второму варианту. Ведь если бы кто-то из тех, кто реально присутствовал при этом событии, до сих пор был жив, то ему было бы уже около 100 лет. Невозможно представить, что такой человек сам зашел в приложение на смартфоне и ввел информацию. Не исключено, конечно, но маловероятно. Автор. Значит, данные об этом происшествии должны быть где-то зафиксированы. Со своего смартфона я ввел в поисковой строке запрос. Деревня Симодзё, труп женщины, 23 августа 1938 года. Однако никакой подобной информации не нашлось. Автор. Ничего не выдает. Сугияма. Выходит, все-таки интернету доступно не все. Автор. В каком смысле? Сугияма. Дело в том, что я раньше работал в издательстве, где заведовал одним краеведческим журналом. В то время старший коллега часто говорил мне, когда нужно собирать информацию о деревнях, интернет плохой помощник. Он сказал, что сотрудники организации, которые занимаются местной историей, в основном возрастные люди и обрабатывать информацию в электронном виде не умеют. Это значит, что информация о регионах практически отсутствует в интернете. Я сам это ощутил на себе. Не раз бывало, что сколько бы я ни искал информацию в сети, она не находилась. Но когда я приезжал в то место, то легко и в большом количестве получал необходимые данные. Автор. Выходит, нужно использовать ноги, а не интернет. На следующий день мы с господином Хироути отправились в префектуру Нагано. С Синкансена мы пересели на линию Саката, железной дороги Japan Railways, и примерно через 4 часа добрались до станции недалеко от деревни Симодзё. Сначала мы решили зайти в библиотеку, которая находилась неподалеку. Библиотека была в 20 минутах ходьбы от станции. Посмотрев схему здания, мы обнаружили, что на втором этаже есть специальное место, где можно почитать старые газеты. Автор. Давайте для начала посмотрим газеты. Может быть, там найдется статья об обнаружении тела. Хироути. А разве такие старые газеты еще хранятся? Автор. Оригиналы, конечно, вряд ли сохранились, но копии, скорее всего, есть. К счастью, в библиотеке хранились копии местной газеты за последние 100 лет. Мы поделили пополам все номера газет, которые вышли в районе августа 1938 года, и принялись их просматривать. За 2 часа мы просмотрели огромное количество новостных статей, но не нашли информации о найденном женском теле. Зато господин Хироути наткнулся на интересную заметку. 18 октября 1938 года. Скончался глава семьи Адзума, Киотика Адзума. Выяснилось, что глава семьи Адзума, Киотика Адзума, скончался в своей комнате в особняке. По предварительным данным, смерть наступила от повешения. У Киотика не было детей, поэтому вопрос о том, кто унаследует главенство в семье Адзума, остается открытым. Автор. 18 октября 1938 года. Примерно через 2 месяца после обнаружения трупа женщины. Но кто такой Киотика Адзума? Хироути. Я недавно гулял по окрестностям с фотоаппаратом и наткнулся на каменную стелу с надписью «Место бывшего дома семьи Адзума». Автор. Значит, рядом с домом когда-то было поместье. Пока непонятно, есть ли связь между этими 2 событиями. Нужно попытаться найти информацию о семье Адзума. Мы решили поискать соответствующую литературу. Через некоторое время господин Хироути обнаружил в библиотеке специальный отдел, посвященный истории этого региона. На маленькой полке стояло несколько десятков книг о местной истории. Просматривая названия, мы наткнулись на книгу под названием «История известных семей Нансин». Автор: Нансин? Хираути. Нансин — это южная часть префектуры Нагано. Автор: значит, в том числе и деревня Симодзё должна быть в книге «Известные семьи». Может, там есть что-нибудь про семью Адзума? Нужно внимательно посмотреть. Описание семьи Адзума занимало всего несколько страниц, но нам удалось узнать следующее. Территория, где сейчас живет господин Хираути, когда-то была покрыта лесом. На востоке от леса находилось поселение, а на западе – особняк семьи Адзума. Когда-то они владели поместьем в этих местах, и даже после отмены системы частного землевладения сохранили значительное влияние в регионе. Примечание. Система, при которой крестьяне, работавшие на земле, должны были платить подать владельцу поместья. В конце XVI века она была отменена, и земельные наделы перешли во владение крестьян, которые их обрабатывали. Однако в 1938 году глава семьи Киотика покончил с собой, и в семье началась сумятица. Не сумев восстановить свои силы, семья потеряла свои позиции после Второй мировой войны и последовавших за ней потрясений. В итоге, в начале 1980-х годов особняк был снесен, лес постепенно вырубался и появились жилые дома. Вероятно, в том числе и дом, который купил господин Хираути. Хираути. Получается, в 1938 году, когда был обнаружен труп женщины, на месте моего дома были леса? Автор. Выходит, что так. А поскольку трудно представить дом посреди леса, думаю, что информация, представленная в приложении, ошибочна. Адрес. Префектура Нагано, деревня Симодзё, дом 10. Дата 23 августа 1938 года. Место происшествия – дом. Детали – труп женщины. Автор. Вероятно, тело женщины обнаружили не в доме, а где-нибудь под землей, например. Хираути. Стало быть, когда женщину нашли, она была погребена в лесу? Автор. В таком случае это можно связать с самоубийством Киотики Адзумы. Киотика Адзума убивает женщину и закапывает тело в лесу около своего поместья. Тело находят, начинается расследование. Опасаясь ареста, Киотика совершает самоубийство. Автор. Киотика Адзума убивает некую женщину и закапывает тело в лесу неподалеку от своего поместья. 23 августа 1938 года кто-то находит труп и начинается полицейское расследование. По мере его продвижения Киотика, боясь ареста, совершает самоубийство. Хираути. Все сходится. Автор. Однако, если все так, то возникает новый вопрос. Хираути. Какой? Автор. Как об этом узнал человек, разместивший информацию в местах Японии с интересной историей? Даже в газете, которая лучше всего освещает новости этого района, не было ни слова об обнаружении тела. Если событие не освещалось в местных газетах, вряд ли оно привлекло внимание более крупных СМИ. Иными словами, об этом убийстве, похоже, не сообщалось нигде. Тогда откуда у человека, опубликовавшего пост в приложении, взялась эта информация? Хираути. В самом деле. Пока мы говорили, наступило время закрытия библиотеки. Мы отобрали около 5 книг, которые могли бы нам помочь, включая историю известных семей Нансин, и взяли их по абонементу господина Хираути. Оказалось, что мало кто берет сразу 5 книг по местной истории, поэтому женщина на стойке регистрации удивилась. Она сказала: «Если вы занимаетесь исследованием местной истории...» И кое-что нам рассказала. Оказывается, в 20 минутах ходьбы от библиотеки расположен исторический архив. Он работал до позднего вечера, и мы решили сразу же отправиться туда. Это была небольшая, около 13 квадратных метров, комната жилого дома, переделанная под архивное помещение. Там почти не было документов, а на стене висело лишь несколько фотографий местной природы и прошлых хозяев. Поняв, что никакой полезной информации здесь не получить, мы уже собирались уходить, когда из глубины помещения вышел пожилой мужчина. На его груди висел бейджик с надписью «Директор». «Директор». «Ох, прошу прощения за задержку. Давненько у нас тут не было гостей, вот я и поспешил заварить для вас чаю». С этими словами он поставил на стол поднос с чаем и нарезанными дорояки. Примечание. Дорояки — японский десерт в виде двух воздушных блинчиков с прослойкой из сладкой бобовой пасты. Пути назад не было. «Директор». «Откуда вы к нам?» Хираути. «Я лет 10 живу в Нагано». Автор. «А я из Канто». Примечание. Канто — один из 8 регионов Японии, объединяет 7 префектур, в том числе Токио. Директор. «Вот как?» «Да уж, в наши дни молодежь не шибко интересуется местной историей. Так что я безумно рад, что вы зашли в наш архив. Я помогу, чем смогу. Только расскажите, что вы хотели бы узнать?» Хираути. «Дело в том, что мы ищем информацию о человеке по имени Киотика Адзума. Вам что-нибудь известно о нем?» Директор. «Господин Киотика — глава семьи Адзума, верно?» «Я не слишком сведущ в этом вопросе, но неподалеку живет господин Кюдзо, с которым мы любим выпить чаю. Так вот, когда-то давно его бабушка работала в доме Адзумы прислугой и многое рассказывала». Автор. «Да вы что? И говорить, он живет где-то тут рядом?» Директор. «Он всегда свободен, так что, думаю, придет, если его попросить». Сказав это, мужчина тут же сделал звонок по телефону. Обменявшись с собеседником всего парой слов, директор сообщил, что Кюдзо придет. «Мы с господином Хираути были поражены тому, насколько близко знакомы между собой люди в деревне. Если хочешь разузнать о деревне, не используй интернет. Кажется, мы убедились в правдивости этих слов». Примерно через 10 минут пришел господин Кюдзо. Это был седовласый мужчина примерно одного возраста с директором. Автор. «Приносим свои извинения за то, что потревожили вас». Кюдзо. «Ну что, вы не беспокойтесь. Нам, пенсионерам, все равно делать нечего. Итак, о чем речь? Вы хотите что-то узнать про господина Адзуму?» Автор. «Да. Мы ищем информацию о господине Киотике из рода Адзума. Мы только что читали библиотечные материалы и выяснили, что в 1938 году он покончил с собой. И хотели бы узнать, что послужило причиной». Кюдзо. «Ах, это! Любовная интрижка. Измена, в общем». Автор. «Измена?» Кюдзо. «Об этом часто рассказывала моя покойная бабушка. Говорят, жена господина Киотики была очень жадной. Она вышла за него замуж только ради денег и власти семьи Адзума. Она тратила деньги семьи направо и налево, пыталась захватить власть над слугами и домом. А на господина Киотику ей было плевать. Жена его не замечала, а родители постоянно твердили: «Непутевый наш сын, сделай уже что-нибудь со своей ужасной женой». Говорят, господин Киотика очень сильно переживала за этого. В то время его поддержала некая Акино, служанка в их доме. Бабушка говорила, что она была молодая и красивая. Господин Киотика влюбился в Акино, а та была счастлива от его любви. Но однажды жена обо всем узнала. Испугавшись, что Киотика бросит ее и женится на служанке, она, пользуясь своей властью в доме, попыталась убить Акино. Та в последний момент сбежала, а господин Киотика, оставшись один, в отчаянии повесился. Вот и вся история. Бабушка все время говорила о том, как ей жалко господина Киотику. Ну и Акино, разумеется. Автор. «А куда же делась, сбежавшая из дома Акино?» Кюдзо. Это мне неизвестно. Либо вернулась домой, либо умерла в какой-нибудь канаве. Хираути. Рядом с домом был лес. Вы не слышали, чтобы там находили женский труп? Кюдзо. Нет, не слышал. Значит, Акино, возможно, убежала куда-нибудь в безопасное место. Киоти Каадзума изменил жене с Акино. Жена Киотика в ярости и пытается убить Акино. Акино бежит из поместья. Поблагодарив директора и господина Кюдзо, мы покинули архив. Уже было поздно, поэтому я решил переночевать у господина Хираути. В супермаркете у станции мы купили готовые еды и сели на автобус в 18:00. По мере того, как мы неслись все дальше, зданий становилось лишь меньше, а их место занимали густые и мрачные заросли. Через час автобус прибыл на следующую остановку. Уже стемнело, и только монотонный стрекот насекомых нарушал тишину. К дому господина Хираути мы шли по неасфальтированной дороге. Здания на пути попадались редко. Они походили на летние коттеджи или нечто подобное. Видимо, люди не жили здесь постоянно. Спустя некоторое время показался дом господина Хираути. Он в самом деле был окружен природой. Дом был построен 26 лет назад, и, конечно, следы времени были заметны, но, судя по всему, предыдущий хозяин относился к нему с любовью, так что здание вовсе не выглядело запущенным, наоборот, довольно красивым. Однако, войдя внутрь, я заметил кое-что странное. На первом этаже не было ни одного окна. И даже когда господин Хираути включил свет, царивший там полумрак не рассеялся. Это произвело на меня гнетущее впечатление. Хираути. Во время показа риэлтор сказал, что первый этаж — это склад, поэтому окон нет. Автор. Любопытное строение. Хираути. Люди в деревнях в основном занимаются сельским хозяйством. Должно быть, поэтому им нужны такие большие склады для хранения инструментов. Я этим не занимаюсь, так что разместил на первом этаже кровать и использую его как спальню. Затем он провел меня по всему дому. По пути я испытал смутное чувство тревоги в одной из комнат. Первый этаж — угловая комната на северо-востоке. В момент, когда я вошел, мне словно сдавило грудь. Автор. Господин Хираути, простите, вам эта комната не кажется странной? Какая-то она слишком тесная. Хираути. Вы заметили? Я тоже так подумал в первый раз, когда вошел. Что тут тесновато? Через некоторое время после переезда решил измерить комнату рулеткой. Как я и думал, она оказалась немного меньше соседней комнаты. Ширина и длина были короче на 80 сантиметров. Похоже, что внешние стены толще обычного. Если перерисовать план, основываясь на рассказе господина Хираути, получится вот что. Он высказал предположение, что стены расширили, чтобы проложить там трубы. С другой стороны, зачем бы их стали устанавливать именно в этом помещении? После этого мы поужинали на втором этаже. Господин Хираути приготовил гречневую лапшу по знаменитому рецепту префектуры Нагано в дополнение к темпуре из местных овощей, купленных в супермаркете. Вкус идеально дополняли друг друга, создавая поистине роскошное сочетание. Когда мы закончили есть и принялись за чай, у меня зазвонил телефон. Я посмотрел, кто это. Звонил мой редактор, господин Сугияма. Автор. Алло? Сугияма. Простите, что так поздно. Удобно сейчас говорить? Автор. Да, что-то случилось? Сугияма. Насчет дома господина Хираути. Сегодня я связался со знакомым писателем, который изучает историю Нагано, и он посоветовал мне одну старую книгу. И в ней я нашел описание, которое может иметь отношение к той информации. Автор. Что за книга? Сугияма. Сборник заметок из путешествий по Японии, написанных в 30-е годы. Вслед за ясным взором путника. В нем есть глава, «Воспоминания из местности Ханьи», где описана жутковатая история, которая датируется как раз 23 августа 1938 года. Я сейчас фотографирую эту страницу и отправлю вам. Думаю, вам лучше взглянуть на нее самому. На фотографии была изображена пожелтевшая от времени книга. Вслед за ясным взором путника. 14 глава. Автор Уки Мидзунаси. В ней описывалось, как автор во время прогулки в лесу наткнулся на странную водяную мельницу. Сугияма. Местность Ханьи. Сейчас это юг префектуры Нагано. И, конечно, туда входит и деревня Симодзё, где находится дом господина Хираути. И знаете, что меня больше всего заинтересовало? Эпизод, где Уки Мидзунаси обнаружила в той мельнице мертвую белую цаплю. Это была мертвая самка белой цапли. Наверняка кто-то потехи ради запер ее здесь, и она умерла от голода. Судя по состоянию птицы, прошло довольно много времени. Валялись выпавшие перья, одно из крыльев было без кончика, тушка разлагалась, и пол под ней пропитался темно-красной жидкостью. Сугияма. Когда я прочитал этот отрывок, стало как-то не по себе. Как Уки поняла, что это была именно самка? Ведь перья у трупа выпали, а тело разложилось. От птицы практически ничего не осталось. Думаю, если бы кто-то увидел такое в темноте, то, возможно, понял бы, что это птичий труп, но вряд ли смог определить вид. Тем не менее, Уки твердо заявляет, что это самка белой цапли. Допустим, она распознала белую цаплю, но как же ей удалось определить пол? Знаете, мне кажется, это какая-то метафора. То есть на самом деле в водяной мельнице находилось нечто другое. Однако она не смогла заставить себя написать обо всем, как есть. Потому и использовала белую цаплю в качестве аллегории. Все это, конечно, мои догадки, но что, если в действительности Уки видела женский труп? Автор. Женский труп? Сугияма. В таком случае все сходится с содержанием той публикации. Адрес: префектура Нагано, деревня Симодзе, дом 10. Дата: 23 августа 1938 года. Место происшествия: дом. Детали: труп женщины. В 1938 году эти места были покрыты лесами. Мы были уверены, что посреди леса не может быть никаких домов, но, согласно запискам Уки, водяная мельница находилась в лесу. Если допустить, что мельница и есть дом, тогда выходит, что все данные из того поста — дата, место, детали — правда. Сугияма. Но, к сожалению, в дневниках Уки нет указания на конкретное место, поэтому мы не знаем, была ли водяная мельница на месте дома господина Хираути. Автор. Нет, думаю, тут тоже все сходится. Сегодня мы просматривали материалы в библиотеке и выяснили, что раньше эта местность была покрыта лесами, и дом господина Хираути как раз находится примерно там, где раньше был край леса. Кроме того, неподалеку располагалась деревушка, и если предположить, что Уки шла в лес по дороге из нее, то все совпадает. Сугияма. Вот как. Тогда в самом деле... «Кстати, вы сейчас в Симодзе?» Автор. «Да, было поздно, поэтому господин Хираути разрешил переночевать у него». Сугияма. «Я, может, скажу странную вещь, но... осторожнее там». Автор. «Все в порядке, здесь ведь нет привидений. К тому же в самом доме никто не умер». И почему-то после сказанного сердце забилось быстрее, и в душу закралось необъяснимое чувство тревоги. Повесив трубку, я показал господину Хираути воспоминания из местности Ханьи. Хираути. Вот значит как. Акино бежит из дома Адзума и скрывается в ближайшем лесу. Скитаясь по лесу, она находит водяную мельницу. Чтобы укрыться от дождя и ветра, она поселяется в этой мельнице, но без еды умирает голодной смертью. Уки обнаруживает тело Акино и пишет об этом в своей книге. Кто-то читает эту книгу, понимает скрытый смысл и публикует информацию в местах Японии с интересной историей. Автор. В целом все сходится. Хироути. Но тогда получается, что кто-то, наверное, запер Акино. Автор. Запер? Хироути. Ну да, разве не так? Господин Хироути взял лежавшую рядом рекламную листовку и на обратной стороне изобразил план водяной мельницы. Хироути. Водяное колесо, вращаясь, приводит в движение стену внутри мельницы. То есть изнутри ее не сдвинешь. Когда Уки обнаружила водяную мельницу, тело Акино было заперто в левой комнате. Выходит, после того, как Акино скончалась, кто-то снаружи провернул колесо. Автор. Действительно. Кто же мог сделать такое? Нет, что важнее, действительно ли это произошло после ее смерти? Хироути. Ну что это вообще была за мельница? Автор. Учитывая, что она находилась вблизи деревни, вероятно, ее соорудили живущие там люди. Не уверен, правда, было ли это исповедальней для преступников, как назвала ее Уки. Какое-то время мы смотрели на план водяной мельницы. Постепенно меня охватило странное чувство, дежавю, что ли? Автор. Господин Хироути, вам не кажется, что эта мельница похожа на ту комнату? Хироути. Сказать по правде? Я подумал о том же. Мы одновременно подскочили со своих мест и кинулись на первый этаж. Угловая комната на северо-востоке. Тесная, со стенами толще на целых 80 сантиметров, чем в соседних комнатах. Хироути. Не может быть. Автор. Для начала давайте проверим. Я постучал по толстой стене на восточной стороне. Тук-тук. Раздался глухой звук. Я продолжил постукивание, с каждым разом приближаясь к центру. В какой-то момент звук явно изменился. Тук-тук. Когда я стучал по самому центру стены, звук отзывался эхом. Иными словами, только середина этой стены была полой. Эта же комната была абсолютно пустая и походила скорее на коробку. Ни окон, ни мебели, ни света, ни каких-либо украшений. Единственное, на правой стене было вырезано большое отверстие. Через него, однако, не получалось ничего разглядеть, поэтому, наверное, правильнее назвать его углублением. Оно было квадратной формы. Сильно скрючившись, я даже могла бы в него поместиться. Наши предположения были совершенно нереальными, практически невообразимыми с точки зрения здравого смысла. Тем не менее, все улики указывали на один и тот же вывод. Этот дом был пристроен к той водяной мельнице. Хироути. Не может быть. Кому это понадобилось и зачем? К тому же странно, это ведь риэлтор совершенно точно говорил, что дом построен 26 лет назад, а Уки наткнулась на мельницу более 80 лет назад. Не мог же риэлтор солгать? Автор. Извините, господин Хироути, но не говорил ли риэлтор что-нибудь еще, кроме года постройки? Хироути. Кроме года постройки? Автор. Знакомый архитектор рассказывал мне кое-что. Когда риэлтор показывает клиенту недвижимость, он обязан сообщить клиенту год постройки. Однако для его расчета существует несколько способов. Например, если дом был построен 10 лет назад, а 5 лет назад к нему сделали пристройку, то следует считать, что дому 10 лет. Но если во время пристройки были проведены также масштабные работы по повышению сейсмостойкости здания, то допускается отсчитывать возраст дома с момента появления пристройки. Хироути. Что? Автор. Иными словами, если дом был построен 10 лет назад, а 5 лет назад его укрепили и сделали пристройку, то риэлтор может указать возраст дома 5 лет. Хироути. Надо же. Автор. Конечно, в этом случае риэлтор обязан объяснить клиенту, что это дом с пристройкой. Но то, как именно он должен это объяснять, законом не определено. Поэтому недобросовестные агенты могут специально запутывать клиента, чтобы тот не узнал правду. Хироути. Действительно, я часто пропускал мимо ушей все то, что не мог понять, но неужели тогда эта комната... До этого я спокойно относился к истории с женским трупом, ведь думал, что это дела давно минувших дней. Даже если все произошло где-то в этой округе, к настоящему это не имеет никакого отношения. Так мне казалось. Но я ошибся. Место преступления совсем рядом. Честно, мне перехотелось оставаться в этом доме. Захотелось убежать отсюда как можно скорее. Однако последний автобус уже ушел, а гостиниц поблизости не было. Мы с господином Хироути проговорили на втором этаже всю ночь, не смыкая глаз. На следующее утро, когда мы вдвоем шли к автобусной остановке, из дома, который вчера показался мне пустым загородным особняком, вышла пожилая женщина. Мы поздоровались, и завязался разговор. Она рассказала, что много лет живет в этом районе одна, что давно привыкла к режиму раннего подъема и отхода ко сну, и уже к 7 вечера выключает свет. Значит, именно поэтому в ее доме вчера не горел свет, когда мы проходили мимо. Поскольку женщина жила здесь много лет, я подумал, что она, возможно, что-то знает, и решил расспросить ее. Женщина. Когда я переехала, дом уже стоял, так что не знаю, когда его построили. Но до того, как туда заселился господин Хироути, там никто не жил. Автор. То есть дом пустовал? Женщина. Думаю, да. Если бы кто-то жил, я бы хоть раз с ними пересеклась. Увидела бы жильцов, не так ли? А ничего подобного не было. Но, может быть, я не знаю. Однажды там делали ремонт. Может, кто-то и жил в этом доме. Незаметно для меня. Хироути. Ремонт? Женщина. Около 20 лет назад сделали большой ремонт. Дом ведь двухэтажный. Когда я переехал, он был одноэтажным. После окончания ремонта появился второй этаж. Помню, я тогда подумал, ого, они сделали пристройку. Если женщина говорила правду, то получалось, что в доме господина Хироути изначально не было кухни, туалета и ванной. Жить в таком доме невозможно. Во время показа риэлтор сказал, что первый этаж — это склад, поэтому окон нет. То есть вначале это был просто склад. 26 лет назад кто-то сделал пристройку к мельнице, и получился склад. А спустя несколько лет над ним построили второй этаж и превратили в жилой дом. Но с какой целью? Чем больше я думал, тем запутаннее становилось. Загадка. Конец пятого материала.